Глава 14. Мать и сын. Граф Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эммануэлем. Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы. Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло. «Поздравляю, дорогой друг», — первым заговорил Бошан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства. Вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории. Альбер ничего не ответил. Шато-Рено похлопывал по Ботфорту своей гибкой тросточкой. «Не пора ли нам ехать?» — прервал он, наконец, неловкое молчание. «Как хотите», — отвечал Бошан, — «разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение. Он выказал сегодня рыцарское великодушие, столь редкое в наше время». «Да», — сказал Шато-Рено. «Можно только удивляться такому самообладанию», — продолжал Бошан. «Несомненно. Во всяком случае, я был бы на это не способен», — сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью. «Господа», — прервал Альбер, — «мне кажется, вы не поняли, что между графом Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное». «Нет, нет, напротив», — возразил Бошан. «Но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм, и рано или поздно вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет. Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург, места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?» «Вполне разделяю ваше мнение», — сказал барон. «За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные». «Благодарю вас, господа», — сухо ответил Альбер. «Я принимаю ваш совет не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней». Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался. «Прощайте, Альбер», — заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался. Во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку. «Прощайте», — в свою очередь сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правый прощальный жест. «Прощайте!» — сквозь зубы пробормотал Альбер, но взгляд его был более выразителен. В нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования.